Здравствуйте, дорогие друзья. Ко мне пришел вопрос, почему мы проигрываем? Проигрываем в этой жизни. Почему нас кто-то побеждает? А я отвечаю так. Да потому что человек не понял, что против него воюют биороботы. Фантастично звучит? А я сейчас попытаюсь рассказать и расшифровать, что я имею в виду под биороботами, для того, чтобы прийти к единому пониманию. Биоробот, о котором я говорю, это не произведенный на китайском заводе андроид. Это такой же человек, который рождается в семье, у которого есть и мама, и папа, ну все вот как у обычного человека. Но отличает биоробота от человека то, что у человека есть совесть, а у биоробота совести нет. Мерилом человеческих дел и направлением является как раз та самая совесть. А у биоробота программа выживания и мораль. Вот отличие. Поэтому биоробот не знает, что такое совесть, не знает, что такое любовь. У него есть программа выживания тела и программа в виде морали обществом наложена. А у человека, помимо вот этого всего, есть еще и совесть. Поэтому совестливый человек всегда к другому относится с точки зрения «я он такой же, и я такой же, как он». Но как же он может сделать что-то плохое? Но как же он может меня обмануть? Как же он может разрушить мое хозяйство, уничтожить мою семью, прийти убивать кого-то? Но я же не такой, я же хороший, значит, и он такой же хороший. Вот потому-то биороботы нас и побеждают, что мы биороботов воспринимаем за человеков. Наша задача прекратить это безобразие. Наша задача понять, что человек – это человек, биоробот – это биоробот, и ждать от биоробота таких же поступков по совести – как и делают человеки, невозможно. Если мы это осознаем, мы перестанем биоробота воспринимать за человека. И мы поймем, что он исполняет программу, которая заложена свыше. Хорошая программа или плохая – это другой разговор. Но он живет по этой программе. Дальше, ни вправо, ни влево, он изменять программу не может сам. И он не задает вопроса, кто он и для чего он. Биоробот, любой робот никогда не задает вопрос, для чего он в этот мир пришел. Он действует по определенным установкам. Все. Больше его ничего не интересует. Его не интересует, что такое совесть, что такое мир. Вот если у него установка потреблять, разрушать, он будет потреблять и разрушать. Если у него установка служить, он будет служить, причем и хорошим, и плохим. Для него нет разницы. Он исполняет программу. А человек способен осознавать, надо это или не надо? Приносит ли это пользу ему, его семье, роду, обществу, миру? Как это соотносится? Не щемит ли где-то там? Не печет ли вот здесь на сердце? Биоробот это не интересует. Вот почему биоробота очень просто через мораль накрутить на уничтожение этого мира, на уничтожение себе подобных, на уничтожение чего угодно. Либо на служение. Служение кому угодно. Надеюсь, вы понимаете, чем отличается биоробот и человек. Надеюсь, вы теперь понимаете, почему мы, человеки, проигрываем биороботам. Потому что мы биороботов поднимаем в своем сознании для уровня человека. Надо честно относиться и к себе самому, и к окружающему миру, и к людям, которые живут в этом мире. Честно. Никого не называйте таким, кем он не является. Не обличайте его в те одежды, которые не свойственны ему. Не наделяйте теми качествами, которых у него нет. Честно относитесь к человеку. Честно. И тогда все станет на свои места. И вы не будете от биоробота, который живет по программе, ждать больше, чем программа предусматривает. И вы не будете себя опускать на уровень биоробота. И не будете себя возвышать над кем-то. Вы будете человеком, наследником великомудрых предков. И биоробот пускай исполняет свою задачу. И вы будете делать условия, чтобы эта задача была погруженная в мораль общества. Очень правильной, человеколюбивой. Чтобы никто никого не разрушал, никто никого не убивал. Чтобы природа была цела. Чтобы все мы жили в счастье, в достатке. И биороботы, чтобы тоже жили в счастье и достатке. Чтобы они тоже радовались. Чтобы они тоже веселились. Но исходя из той программы, которая в них заложена. Задумайтесь об этом. В этом кроется и наша победа, и наша неудача. Поймем мы будет победа, все станет на свои места. Все будут на своих местах, и всем будет счастье. Не поймем, мы будем уничтожены. И биороботы в конечном итоге тоже будут уничтожены. Потому что для тех, кто задумал вот это уничтожение, мы все расходный материал. На сегодня с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром!